А стена оказалась настоящей, не пропускала. Тогда он ткнулся в другую, в третью. Попробовал пол под ногами по всему периметру. Лаза нигде не было. «На что, слизняк?» – поинтересовалась Марта торжествующе. «Застрял в паутине. Заблудился». Иван отпустил смуглянку, бросил ей коротко: «Иди-ка, побеседуй с подруженькой». «Это мы со всем нашим удовольствием», – просипела смуглянка. Но она не стала набрасываться на висящую, не стала нервничать и злиться, как вначале. Она просто наступила ногой на хобот, тянущийся к аквариуму, пережала его. «Ну?» А дутловатое личико Марты исказилось страшной гримасой. Чего только не было в ней: и боль, и страх, и досада, и ненависть, и еще множество подобного, мелкого и отвратного. «Я жду», — повысила голос смуглянка, не убирая ноги. «Гамак вас довезет», — выдавила висящая с крайним озлоблением. «Проваливайте». Иван снова схватил смуглянку за руку. Они вместе запрыгнули на гамак. «Куда?» — спросил Иван. «Тяни влево, слизняк», — посоветовала Марта. Ее лицо успело принять обычное сонное выражение. «И больше меня не беспокойте». Иван сделал, как было сказано, потянул за стропы канаты, и гамак пошел влево, пошел прямо сквозь стену, будто ее и не было. «Во, видал?» — восхищенно воскликнула смуглянка. «У нас до такого сроду не додумаются». «А ты когда у нас в последний раз была?» «Когда и ты?» «Я в 25 веке». «В середине», — тихо сказал Иван. Смуглянка уставилась на него. «Дурак! На земле сейчас 21-й». «Это в твоей башке 21-й. Тебе ж говорили подруги в садике. Не верила, что ли?» «В раке все», — отрезала смуглянка. «Ну, как хочешь». Ивану надоели пререкания, чего с нее возьмешь, глупая, толстая, симпатичная, но здорово озлобленная баба, и ничего больше. На нее и сердиться-то всерьез грех. Они въехали на гамаке в огромное помещение, напоминающее скорее обширнейшую пещеру, чем зал, и у Ивана глаза на лоб вылезли. Смуглянка была почти в шоке, она словно рыба, выброшенная на песок, разевала рот, закрывала его и снова разевала, но сказать не могла. Вдоль бесконечной стены, насколько хватало глаз, висели мохнатые, шарообразные и грушевидные матки, точные копии сонной Марты. Все они были опутаны сетями, шлангами, трубочками, чем-то паутинообразным и поблескивающим, несмотря на плохое освещение. Все были растрепаны и одутловаты. Бледненькие хилые ручонки торчали, казалось, прямо из волос. Поверху шла толстенная черная труба, и из нее спускался к каждой матке гибкий черный шланг искусственного происхождения. Зато сотни, если не тысячи, морщинистых хоботов, свивающихся в огромный жгут, стелющиеся понизу, имели самый натуральный вид. Все это было настолько жутко, что у Ивана комок горло подкатил. Висящие тихо пели, хором, слаженно, будто подчиняясь палочке невидимого дирижера. А может, они просто гудели в такт чему-то, гудели от переизбытка чувств. Понять было невозможно. «А им тут неплохо», — сказал вдруг Иван смуглянке. «Хочешь туда, вечное блаженство?» Смуглянка обожгла его ненавидящим взглядом, отвернулась. Они выпрыгнули из гамака, пошли вдоль стены, оглядывая висящих. Смуглянка, сама того не замечая, тихонько подвывала им. Вид у нее был совершенно обалделый. Иван искал русоволосую, но ее не было здесь. Он бы узнал Лану, как бы она ни выглядела сейчас, он бы ее сразу выделил. А может, он уже прошел мимо? Сомнения терзали Ивана. Он теперь не хотел, да и не мог шутить, какие там шутки. И помимо всего, в мозгу маятничком колотилось от виска к виску: под колпаком, под колпаком, под колпаком. А вдруг Вернется этот самый тот, о котором говорил Вертухай, если он вообще существует, если это не бредни. Нет, не бредни. Сейчас Иван постоянно ощущал на себе чей-то взгляд. И ощущение это было необычайно сильным, словно следящий стоял в двух шагах от него, за спиной. «Вот она!» – вскрикнула смуглянка. Иван подался вперед. Он еще не видел лица, висящей, одни лишь густые русые волосы волнами падали вниз, скрывая ее, Лану. Это были ее волосы. Таких не сыскать нигде больше. Иван заглянул снизу, позвал тихо. «Лана, пробудись! Я пришел за тобой!» Висящая приподняла голову. Волосы рассыпались по верхней части мохнатого грушеобразного тела. Нет, это была не она. Иван даже отшатнулся. «Кто там копошится?» – ворчливо проговорила висящая, почти не размыкая губ. «Кто смеет прерывать мой сон?» «А, это ничтожные смертные пожаловали к нам. Понятно. И кто же вас сюда допустил, слизняки? Кто посмел нарушить инструкции и рискнуть своей тупой башкой? Эй, охрана!» Иван поднял лучемет, сказал тихо, но твердо. «Будешь пыль поднимать, продырявлю. Поняла?» Висящая в бессильной злобе зашипела на Ивана, но он не отвел взгляда. «Вот и поглядим тогда», — продолжал он, — «кто из нас смертный и кто может раньше на тот свет отправиться? А сейчас отвечай, где новенькая?» «Я ничего не знаю и знать не хочу», — прошипела висящая. «Ищи сам». Ивану стало горько и обидно за всех этих. Он даже не знал, как их называть теперь, ведь были же нормальными, здоровыми земными женщинами, может, и матерями, наверняка любимыми и любящими. И на тебе! Такое превращение, такая метаморфоза! Нет, наверняка их обрабатывали психотропными препаратами или еще чем-нибудь, недаром же их выдерживали в карантине, готовили, ждали, пока созреют. Он был убежден, что дело здесь нечисто. Но у него была определенная цель. Он не мог всем помочь. Да они и не желали его помощи. Но он был обязан вытащить из этого безвременного родильного дома ее, русоволосую.